Глава 14. Ни у кого из них не было семьи. Петер рос в детском доме в Озеровице, Андрюс в Нововетке, Райнгольд в Адарме, Ива в Тополячке. Они познакомились уже на военной базе, уже после того, как согласились участвовать в эксперименте и подписали все необходимые бумаги, после того, как были проведены первые операции. Райнгольд пострадал сильнее всех. Он был самым старшим, работал со взрывчаткой уже 3 года, и в его характеристике были слова «ответственный» и «внимательный», когда он совершил ту свою ошибку, первую и чуть не ставшую последней. Он поначалу производил на Петера жутковатое впечатление. Правая половина его лица была закрыта искусственной кожей. Искусственными были его глаза и частично руки и ноги. Искусственным был даже голос. И еще он все время путал слова, мог сказать «мороженое» вместо «хорошее» или «осколки» вместо «футболки». Когда Райнгольду предложили участие в проекте, то стандартную форму пришлось заполнять позже, а тогда в госпитале он едва смог кивнуть. Андрюс сжег легкие, потому что при маркировке бочек кто-то перепутал коды машинного масла и отравляющего вещества. Он успел только вскрыть ту бочку и смазать несколько деталей. Андрюс подписывал согласие, задыхаясь и отплевываясь кровью. Позже оказалось, что и сетчатку тоже сожгло. Если он и переживал по этому поводу, то не слишком. Ему казалось, вообще все было нипочем. За работой он всегда едва слышно мурлыкал что-то себе под нос. Он бы с радостью вернулся в гараж своей воинской части, ремонтировать любимые вездеходки. Но раз теперь надо быть здесь, что же, он и здесь будет с радостью. Про самого Петра можно было сказать, что он легко отделался. Его глаза были при нем, из-под кожи не просвечивала сетка. Но в той аварии, после которой остальные бойцы ушли на своих ногах, металлический прут воткнулся ему прямо в грудь, задев сердце и сломав позвоночник. А еще была Ива. Когда она смотрела Петру в глаза, ему казалось, что в его сердце снова втыкается что-то острое. Он бы умер за нее, если потребуется. И не только он. Андрюс и Райнгольд тоже. Когда она подключалась к ним троим, легко, словно с детства этому училась, он иногда слышал отголоски их эмоций. Он бы никогда не смог сказать ей, что чувствует. Но она, конечно, знала. Она все про них знала. И доктора Исули тоже знала. Однажды он слышал, как она говорила этому доктору-немцу, что их реакция называется перенос, как будто это что-то ненастоящее. Что она вообще понимала? А потом немец и доктор Исули поссорились, как раз перед тем, как полковник Валлерт вызвал их к себе и сказал, что для них четверых есть важное задание. Позже Андрюс припомнил, что еще в детстве слышал про Вессом, мол, там случилось что-то ужасное и таинственное, даже, пожалуй, зловещее. Правда, подробности он вспомнить не смог. А Райнгольд сказал, что это и не важно. Полковник Валлерт же уже объяснил им, что там, в старых шахтах под городом, прятались остатки армии Возрождения. Террористы, которые сумели забаррикадироваться и подорвать себя, когда их все же обнаружили. Террористы пытались воссоздать измененных, так что туда им и дорога. Террористов Петеру жалко не было. Плохо было то, что все это так и осталось забаррикадированным под городом. Устройство этих тоннелей таково, что тяжелую технику для разбора завалов туда спустить невозможно. А силами обычных людей эти тонны камня не сдвинуть. Поэтому им четверым предстоит сделать то, что не смог сделать никто до них. Спуститься вниз, осмотреться и вынести все, что там осталось. Если там и вправду есть измененные, их тоже нужно доставить на поверхность. Разумеется, чтобы затем уничтожить. Никто, кроме них, во всем мире не сможет справиться с этой задачей. Прежде иногда Петер спрашивал себя, в чем цель эксперимента, в котором они участвуют. Исследование ради исследований? Испытание новых имплантов на тех, кто все равно был обречен? Не то чтобы его это сильно беспокоило. Он был счастлив, что не умер и что не придется при этом провести годы в инвалидном кресле, пытаясь выжить на крошечное пособие. Но теперь, стоя рядом с людьми, которые стали его семьей, он слушал полковника Валлерта и все понимал. «Мы столкнулись с угрозой, с которой, как полагали, давно покончено. Наши информаторы сообщают, что Ин Урма Эва, последователи партии Возрождения, перешли к активным действиям. Они планируют сконструировать новых измененных солдат и выпустить их на свободу. Нет ничего более важного сейчас, чем уничтожить их. Эту заразу мы задавим в зародыше. но мы должны исключить саму возможность, что разработки партии Возрождения могут попасть в руки кому-то еще. От вас сейчас зависит будущее не только Центральной Европейской Республики, но и всего цивилизованного мира». Петр слушал его и кивал. В армейской учебке им показывали съемки, которые были сделаны в Караге, и потом еще в Мышенке, вместо которой теперь пустоши. Кем нужно быть, чтобы захотеть вернуть этих тварей, зная, на что они способны? Нет, этого не должно повториться. Они выдвинулись затемно. Сначала ехали на внедорожнике, потом, когда проехать стало совсем невозможно, вышли и пошли пешком. Петр нес генератор и запас горючего. Райнгольд — прожектора, при свете которых они должны были работать внизу, в шахтах. Андрю стащил на себе все их вещи, а сержант Хольт — рюкзак с какими-то медицинскими штуками. Иви они не дали ничего, и она шла легко, этой своей танцующей походкой, время от времени пиная листья так, чтобы они разлетались, и видно было, что ей нравится эта прогулка. Ива вообще любила лес. Ее интернат в Тополячике стоял посреди леса. Однажды Петр спросил ее, как она попала в проект. Ведь она не была военной, у нее не было ни травм, ни аварий. После интерната она должна была, как и все, кто не пошел в армию, получить комнату в социальном общежитии и работу в какой-нибудь дыре, где она будет вкалывать лет 5, пока не возместит государству потраченные на нее ресурсы. Помявшись, Ива ответила, что однажды для всех старшеклассников, у которых были высокие баллы по социальной работе, провели целую кучу медицинских тестов. А после ее вызвал к себе директор интерната. В кабинете, кроме него, был мужчина в военной форме, без опознавательных знаков, который предложил ей интересную и высокооплачиваемую работу. Вообще-то она любила возиться с детьми, с удовольствием отрабатывала обязательные часы в отделении для малышей и рассчитывала после выпуска получить работу в своем же интернате. Куратор их группы пару раз намекала на это, и Ива считала вопрос почти решенным. Но вышло иначе. «Мы все получили распределение накануне», — сказала Ива немного виновата. «Я должна была ехать в Дом жизни в Трепин. Это на самой границе пустошей, очень бедный поселок. И выбраться потом оттуда очень сложно. Пришлось бы годами работать за еду и комнату, и то неизвестно, накопишь ли на переезд. Ну и все думают, что я туда и уехала». Впоследствии Петр много раз думал, насколько случайным было это распределение, но так ни к чему и не пришел. К тому же Ива и правда много времени проводила в желтой зоне. И по случайно услышанным обрывкам разговоров, патогенез, атрофия стриатума, еще лет 15, Петр понял, что те медицинские тесты в ее интернате что-то все-таки выявили. У сержанта Хольта была карта, по которой он нашел вход в лабораторию прямо из города, и сразу же заставил их подключить прожекторы. Петр считал, что достаточно было бы и фонариков, но спорить, конечно, не стал. Хотя от синеватого света было неуютно. Хольт вдобавок раздал всем респираторы. Здоровенные, ярко-желтые. И теперь они все напоминали стаю каких-то мультяшных собачек. Лаборатория была огромная, а террористы постарались на совесть. Петр сразу понял, что торчать под землей им придется не один день, и загрустил. Для Ивы устроили почти уютное рабочее место с матрасом из пеноблоков, на котором удобно было лежать. Улыбнувшись им всем троим, она закатала рукав и подставила руку сержанту Хольту. Петр уже много раз видел, как это происходит. Ее тело вытянулось, будто сведенное судорогой, а потом обмякло. И тут же он почувствовал ее присутствие в своей голове. Самый лучший момент каждого дня. Петру было не по себе от осознания, что где-то поблизости могут быть измененные. Конечно, они давно умерли, это понятно. Разумеется, живых измененных тут нет. Но вот у них в школе говорили, что в теории они могли жить лет по 200. Вдруг кого-то из них тот взрыв все же не убил? Райнгольд не любил темноту. Не боялся, нет. Но после того, как несколько недель провел в темноте, пока ему не сделали новые глаза, без света ему было не по себе. Андрюс неуютно чувствовал себя в замкнутых пространствах. Но как только Ива подключалась к ним, страх исчезал. Каждый раз, стоило ей попасть в его голову, не оставалось ни страха, ни злости, ни зависти, ни раздражения. Только спокойное мерцание и запах яблок. Всегда почему-то это был запах яблок. Оставив Иву неподвижно лежать, Хольт подошел и по очереди разблокировал им все, что военные техники встроили в их тела. «Она не должна была идти в армию», — подумал Петр, сдвигая первый камень и не чувствуя его веса. «Ни в армию, ни в дом жизни на границе пустошей. Она не такая девушка. У нее должен быть свой дом и свой сад, и кухня с деревянным полом, чтобы она стояла босиком, пока режет яблоки для пирога. И чтобы обязательно кто-нибудь все время забегал и спрашивал: «Мам, ну скоро уже?» Генератор накрылся утром третьего дня. Хольт настаивал, чтобы они не выключали чертовы прожекторы даже на ночь. Но спать так, конечно, было невозможно. И очень кстати пришлось, что у Хольта с собой был запас аналептиков. Отдых им был не нужен, работа шла быстро. Правда, никаких измененных они так и не нашли. Техника была. Ни Петер, ни Райнгольд, ни даже Андрюс не смогли понять, что это. Но Хольт велел упаковать все в ящики и забрать с собой. Они занимались этим, пока Ива спала, завернувшись в спальный мешок, как в кокон, и усилители были отключены. В одном из кабинетов нашлись жесткие диски. Их они тоже забирали. Днем они чувствовали подземные толчки, но в лаборатории ни один камень не шевельнулся. И только под утро, когда землетрясение давно закончилось, по полу прошла дрожь. Потом послышался звук падающих камней, какие-то хлопки, словно воздушные шары взорвались. А потом сверху сорвался кусок стены и прихлопнул генератор. Стало темно. «Выходим!» — тут же сказал сержант Хольт. «Все на выход! Быстро!» Райнгольд подхватил Иву на руки. Она даже не проснулась, так сильно устала за день. В темноте сориентироваться оказалось непросто. Подсвечивая себе фонариком, чувствуя нарастающий страх, Петр нашел один из выходов. Но оказалось, что обвал заблокировал лестницу. Зато совсем рядом нашлась трещина в потолке, через которую было видно серое рассветное небо. «Выходим здесь», — принял решение сержант Хольт. «Будите, Перович! Какого хрена? Где ее респиратор?» «Ладно, к черту!» Ива с трудом пришла в себя. Петр видел ее глаза, темные, словно радужки вообще нет. В глазах плескался страх, и ему тоже было страшно. Но они с Райнгольдом все равно подсадили ее, встав один другому на плечи, а потом вытащили ящики. Надо было теперь также переправить наверх Андрюса и сержанта Хольта, а потом вылезать самим. Но тут стало понятно, что с Ивой что-то не в порядке. Она вдруг упала на колени, согнулась, словно от сильной боли, издав какой-то утробный вой, от которого волосы встали дыбом. «Ива!» — позвал Петр. «Тебе плохо? Подожди, я сейчас!» Он начал было вылезать, уцепившись за край трещины, как вдруг почувствовал в голове знакомое мерцание. Это была Ива. Вот только запаха яблок не было. И спокойствия не было. Был только ужас. Темный, липкий, который обволакивал внутренности, словно черная масляная пленка. Прожигал дыру в груди. Петр чувствовал, как Ива сгорает изнутри в этом ужасе и сжигает всех, до кого может дотянуться. Как рассыпаются на части Андрюс и Райнгольд. И Ива тоже. И нет больше яблочной девушки. И сам он вот-вот исчезнет. Потому что невозможно сопротивляться своему медиатору. А Ива все еще была его медиатором. Пусть теперь вместо спокойного мерцания она создавала в его сознании черную воронку. Пропасть, в которой не было ни дна, ни света, ни воздуха. Он очнулся, когда уже совсем рассвело. И несколько часов просто сидел на одном месте, обхватив голову руками и не двигаясь, пока его не нашел сержант Хольт. Дорогу до военной базы он не запомнил. Зато он помнил, как в желтой зоне, в одной из этих гигантских операционных, увидел тела Андрюса и Райнгольда. Он, правда, не сразу понял, что это тела. Перед глазами все расплывалось, и он даже успел обрадоваться, но затем заметил, как фигуры в белом, почему-то светящиеся и похожие на ангелов, снимают с них импланты. И тогда-то он и понял, почему импланты им больше не понадобятся. Слух тоже вернулся не полностью, но голоса доктора Эйсули и доктора Ланге он узнал. Они снова ругались, правда, он улавливал лишь обрывки этой ссоры. «Говорила вам, что нельзя так интенсивно нагружать. Нестабильная нейроактивность». «Я вам еще в прошлый раз говорила, но тот случай вас так ничему и не...» «Прошлая группа показала...» «Это вам не расходный материал!» «Их импланты установят следующим...» «Даже если они жить не могут без имплантов, и где вы возьмете столько добровольцев?» «Главное — подчеркнуть, насколько положение модификантов лучше, чем...» «Вы за это ответите!» — в медикаментозную кому. Соберем данные. А девочку вам не жалко? Это не про Иву, понял Пётр. Но тут один из ангелов приблизился и к нему. «Стойте, я же еще жив!» Хотел сказать Пётр, но не смог. А потом на лицо ему опустилась прозрачная маска. Когда он пришел в себя в следующий раз, в его палате был сам полковник Валлерт. «Ты молодец, сынок», — сказал он. «Цера никогда не забудет того, что вы для нее сделали». «Что случилось?» — едва смог спросить Пётр. Взгляд полковника стал совсем тяжелым. «Партия Возрождения продолжает убивать наших солдат даже 100 лет спустя. Сработала одна из старых ловушек террористов. Наши ученые сейчас разбираются с этим. Мне жаль твоих друзей. Что ты помнишь?» «Почти ничего», — ответил Пётр. «Ива, наш медиатор, она... С ней что-то произошло». Он как мог описал то, что видел и чувствовал, пока Ива сходила с ума и убивала их. «Что потом?» — спросил Валлерт, кивнув. «Что еще ты помнишь после того, как ловушка сработала?» «В основном темноту. Еще помню, что было очень больно. Значит, Ива, Андреус, Райнгольд, они...» «Мне жаль», — повторил полковник Валлерт, положив руку ему на плечо. «Ты ни с кем не должен обсуждать то, что произошло. Эти сведения не должны попасть к нашему врагу, к террористам из Ин-Урма-Эва». «Так точно». Пётр попытался сесть, но руки двигались как-то странно. В плечах что-то мешало и болело, и, извернувшись, он увидел металлические пластины и сетчатую кожу. Такие же импланты были у Райнгольда. Может быть, эти же самые. «Ты получил ранение», — сказал полковник, заметив его взгляд. «Разумеется, ты будешь представлен к награде, как и твои погибшие сослуживцы». «За них некому будет получить эти награды», — подумал Пётр. «Ни у кого из нас нет семьи. Никому и дела нет до того, как они погибли. Ива никогда не будет смеяться, резать яблоки, никогда не выйдет в сад, чтобы позвать детей ужинать». Он прикрыл глаза, чтобы не начать плакать прямо при полковнике, а когда открыл их снова, его уже не было. Вскоре оказалось, что в отделении появились еще двое, которые теперь тоже пытаются освоиться с имплантами, проходя через все то, через что он сам проходил несколько месяцев назад. Он мог бы помочь им, подсказать что-то, но заставить себя общаться с ними не мог. Черная маслянистая пленка, которая покрыла его изнутри бесами, никуда не желала деваться. И не было Ивы, чтобы помочь ему от нее избавиться. Вместо Ивы теперь была другая девушка, и никакого запаха яблок. Это все равно помогало. Когда он чувствовал, что вот-вот потеряет контроль над собой, взорвется от злости и внутреннего напряжения, девушка подключалась, и ему становилось легче. Но ему каждый раз словно нож втыкали в голову. Потом он решил, что это даже к лучшему. Она не Ива, ни капельки на нее не похожа. Но будь они похожи, он бы не выдержал. А так, можно тренироваться, выполнять приказы, держать себя в руках, получать новые и новые импланты. Так и было, пока не появилась вторая девушка. Она тоже не была похожа на Иву. Внешне двух менее похожих людей еще поискать. Ива невысокая, темноволосая, улыбчивая, гибкая, как ивовый прутик. Красивая, нежная. И эта девушка. Высокая, с короткими белесыми волосами, резкая в движениях, грубоватая. До первой медиаторской сессии он ничего такого и не замечал. Да и потом. Не было запаха яблок, не было мерцания. Но был тихий шелест и чувство, которое он испытывал рядом с Ивой. Что рядом с тобой кто-то близкий. Что у тебя есть семья.